Моррис вкатил каталку с Бенсоном в реабилитационную палату. Длинное помещение с низким потолком, куда пациентов отправляли сразу после операции. В центре была особая реабилитационная палата, как и для кардиологических и ожоговых пациентов. Но в реабилитационное отделение центра, напичканное сложнейшей электронной аппаратурой, до сих пор еще никого не помещали. Бенсон оказался первым обитателем палаты. Бенсон был бледен, но спокоен. Голова и плечи перебинтованы. Моррис следил, чтобы санитары осторожно перенесли его с носилок на кровать. В дальнем углу палаты Эллис по телефону надиктовывал заключение. При наборе номера 1104 можно было напрямую подключиться к магнитофону. Надиктованное сообщение потом перепечатает секретарша и подошьет в историю болезни Бенсона. Голос Эллиса монотонно звучал из дальнего угла палаты. Сантиметров были намечены в правой височной доле и двухмиллиметровым буром сделаны вводные отверстия. Применялось сверло К7. Имплантация электродов Брикса осуществлялась с помощью компьютера по программе Limbic. Дорогая, пожалуйста, за главными буквами L, I, M, B, I, K. Установка электродов по данным рентгенограммы определена компьютером в пределах допустимых погрешностей. Электроды закреплены с помощью фиксирующих колпачков Тайлера и зубопротезного раствора 7-й степени. Трансмиссия. Как его наблюдать? Спросила дежурная сестра реабилитационного отделения. Проверка жизнедеятельности через каждые 5 минут в течение первого часа. Через каждые 15 минут в течение второго. Потом через каждые полчаса. И впоследствии через каждый час. Если состояние будет стабильным, можете привести его к нам на этаж через 6 часов. Медсестра, кивая, делала пометки у себя в журнале. Моррис присел около кровати и стал писать оперативку. Краткая оперативная справка о состоянии Гарольда Ф. Бенсона. Предоперационный диагноз. Психомоторная, височная доля, эпилепсия. Постоперационный диагноз. Аналогично. Процедура. Имплантация двойных электродных связок Брикса в правую височную долю с подкожной установкой компьютера и плутониевого энергоблока. Предоперационные медикаменты. Фенобарбитал 500 мг, антропин 60 мг за час до операции, анестезия, лидокаин 1/1000, эпинефрин местно. Приблизительная потеря крови 250 мл. Жидкостный заменитель 200 мл D5B. Продолжительность операции 1 час 12 минут. Послеоперационное состояние хорошее. Закончив писать, он услышал, как Росс обратилась к сестре. «Дайте ему фенобарб, как только он очнется». В ее голосе сквозили недобрые нотки. Он взглянул на нее. «Что-нибудь не так?» «Нет-нет. Слушай, чем ты недовольна?» «А ты нарываешься на ссору?» «Да нет, но...» «Тогда проследи, чтобы ему дали фенобарб. Его необходимо держать на седативах, пока мы не приступим к интерфейсингу». И она пулей вылетела из палаты. Моррис молча посмотрел ей вслед. Потом бросил взгляд на Эллиса, который, не переставая диктовать, наблюдал эту сцену. Эллис пожал плечами. «Что с ней такое?» — поинтересовалась сестра. «Наверное, просто устала», — предположил Моррис. Он установил мониторы на полке над головой Бенсона, включил аппарат и подождал, пока он нагреется. Потом укрепил временный индуктор у Бенсона на плече. Во время операции все провода были законтачены, но пока система не функционировала. До ее включения Бенсона необходимо было подвергнуть интерфейсингу. Другими словами, надо было выяснить, какие из 40 контактов будут способны подавить эпилептический припадок и затем активировать необходимые контакты подкожного компьютера. Поскольку компьютер располагался под кожей, включение следовало проводить посредством индуктора, который оказывал свое действие сквозь кожу. Но интерфейсинг можно было осуществить только завтра утром. Тем временем аппараты следили за активностью мозговых волн Бенсона. Установленные над головой пациента мониторы светились ярко-зеленым фоном, по которому бежали ярко-белые зигзаги его ЭЭГ. Рисунок соответствовал нормальным альфа-ритмам, замедленным действием седатива. Бенсон открыл глаза и уставился на Морриса. «Как вы себя чувствуете?» – спросил тот. «Спать хочется», — ответил Бенсон. «Скоро начнете». «Уже закончили», — ответил Моррис. Бенсон кивнул, ничуть не удивившись, и закрыл глаза. Техник из лаборатории радиации вошел в палату и стал проверять наличие утечки из ядерного энергоблока с помощью счетчика Гейгера. Утечки не было. Моррис надел Бенсону на шею ошейник. Сестра с любопытством дотронулась до него, прочитала все надписи на жетоне и нахмурилась. Подошел Эллис. «Ну что, завтракать?» «Да», — сказал Моррис. «Неплохо бы позавтракать». И они вышли из палаты.